Новый русских приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит, ну нету шефа. Он говорит, что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Он говорит, дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин.